Стоя у северного угла литой чугунной решетки, Донна смотрела на мрачный, потемневший от времени дом и чувствовала сильное нежелание даже близко подходить к нему. «Сэнди, знаешь, мне что-то совсем не хочется идти туда». «Но ты же сказала, что мы можем узнать, когда начинаются экскурсии». «Я вообще не знаю, смогу ли я войти в этот дом». «А почему?» Донна пожала плечами, не желая передавать на словах свое мрачное настроение. «Я просто не знаю и все», — сказала она. Донна перевела взгляд от стрельчатого окна мансарды на веранду первого этажа, над которой располагался балкон с балюстрадой. Затем скользнула глазами по островерхой крыше и уставилась на башню в ее южном конце. Окна башни отражали пугающую пустоту. Ее шпиль представлял собой острый конус и напоминал колпак ведьмы. «Ты боишься, что этот дом выведет тебя из себя?» Сэнди заглянула в глаза матери. «Нет, я думаю, это ты своими вопросами доконаешь меня, причем гораздо раньше». Сэнди засмеялась и поправила спадающие очки. «Хорошо, мы посмотрим расписание экскурсий, но я пока ничего не обещаю», — вздохнула Донна. Она направилась к билетной кассе. «Да я могу и одна сходить, если ты такая трусишка!» Сэнди явно дразнилась. «Нет, мадам, одна вы туда не пойдете!» Донна показала дочке язык. «Это же все равно бесплатно!» «Не в этом дело. А в чем?» «Ты можешь никогда не выйти оттуда!» — хотела уже страшным голосом сказать Донна, но передумала. Настроение у нее снова упало. Она сделала глубокий вздох, и горный воздух, пахнущий травами и сосновым лесом, успокоил ее. «Так в чем же дело?» — не отставала Сэнди. Донна состроила дочери мрачную рожу и монотонно пробормотала: «У меня предчувствие, что чудовище тебя съест!» «Мама, ты просто ужасна!» — рассмеялась Сэнди. «Я ужасно, а монстр еще хуже». «Ну, мама!» Звонко смеясь, Сэнди замахнулась на Донну своей полотняной сумочкой. Донна закрылась от удара рукой, посмотрела на кассу и увидела возле нее того самого мужчину из кафе. Он с улыбкой смотрел на них. Улыбнувшись в ответ, Донна отвела еще один удар сумочки. И тут в руках у мужчины она увидела голубой квадратик. Билет. «Ладно, милая, хватит. Пойдем на эту экскурсию». «Правда?» — обрадовалась Сэнди. «Да, мы мужественно встретим эту жуткую тварь, стоя плечом к плечу», — патетическим голосом изрекла Донна. «А я прибью ее своей сумочкой!» — со смехом поддержала ее Сэнди. Подойдя к небольшой очереди, которая собралась у калиточки в заборе, Донна увидела, что мужчина из кафе уже повернулся к своему нервному спутнику и о чем-то с ним разговаривает. «Гляди!» — Сэнди указала пальцем на деревянный часовой циферблат, установленный на крыше билетной кассы. Над циферблатом была дощечка с надписью «Начало следующей экскурсии». Стрелки стояли на 10. «А сколько сейчас?» — спросила Сэнди. «Сейчас почти 10», — ответила Донна. «Значит, мы пойдем сейчас?» «Хорошо. Занимай очередь». Они пристроились в конце очереди за толстым мальчиком лет 13, который стоял с важным видом, сложив руки на животе. Не переставляя ног, он обернулся и смерил Донну и Сэнди высокомерным критическим взглядом. Потом презрительно хмыкнул, будто бы был оскорблен их присутствием, и отвернулся, высоко подняв голову. «Это что это с ним?» — прошептала Сэнди. «Тссс, наверное, это родственник Ешаули». Сэнди зажала рот ладонью, давясь смехом. Впереди себя Донна насчитала в очереди еще 14 человек. И хотя 8 из них были явно школьного возраста, только двое попадали под категорию детей до 12 лет, для которых полагалась 50% скидка. «Если ни у кого больше нет пригласительных билетов», — подсчитала она, то эта экскурсия принесет музею чистый доход в $52. Следовало признать, что для такого заведения это весьма недурно. Мужчина из кафе стоял в очереди третьим. К билетной будке подошла молодая чета с двумя белокурыми девочками. «А вот уже 64!» — тихо, но вслух заметила Донна. «Чего?» — тут же переспросил Сэнди. «Доллара». «А который сейчас час?» «Осталось 2 минуты». «Да чего же я не люблю ждать?» «А ты? Ты смотри пока на людей». «Зачем?» — удивилась Сэнди. «Они интересные». Сэнди пристально посмотрела на мать. Хотя солнечные очки закрывали добрую половину ее лица, скептическое выражение на нем было хорошо заметно. Но она все-таки вышла из очереди, чтобы, следуя совету Донны, рассмотреть людей более внимательно. «Дьяволы!» — раздался вдруг сзади чей-то пронзительный крик. «Гули, фурдалаки!» Донна обернулась. На середине улицы стояла, согнувшись, худая светловолосая женщина и указывала пальцем то на нее, то на Сэнди, то на других экскурсантов, собравшихся у калитки. На вид женщине было не больше 30 лет. Коротко остриженные, как у мальчика, волосы клочьями торчали в разные стороны. Измятое желтое платье без рукавов было сплошь заляпано грязью и развивалось по ветру, обнажая тонкие белые ноги с грязными потеками от самых бедер. Женщина стояла босиком. «Вы!» — пронзительно кричала она. «Вы все дьяволы, осквернители могил, вампиры, пожиратели трупов!» Дверь билетной будки с треском распахнулась настежь. Оттуда выскочил мужчина-кассир с побагровевшим лицом. «Убирайся! Убирайся, черт бы тебя подрал!» «Похабники!» — не унималась женщина. «Вы все платите деньги, чтобы жрать эту грязь, стервятники! Людоеды, каннибалы!» Кассир вытащил из брюк толстый кожаный ремень и сложил его вдвое. «Последний раз предупреждаю!» — с угрозой в голосе проговорил он. «Здесь ебут трупы!» — продолжала истошно вопить женщина. «Заткнись!» — рявкнул кассир. Женщина испуганно отскочила назад, и кассир бросился за ней, держа наготове ремень. Тут она споткнулась, упала и во весь рост растянулась на асфальте. «Давай, начинай, похабник! Дьяволы любят смотреть на это! Смотри, как они глазеют, дай им крови! Они все за этим и пришли!» Поднявшись на колени, женщина начала рвать на себе спереди платье. Обе груди тут же вывалились наружу. И Донна невольно отметила, что они слишком велики для ее роста. Груди свисали на живот, как 2 полных мешка. «Устроим представление! Пускай они давятся моей кровью! Они все любят это!» Кассир занес ремень над ее головой и уже готов был привести его в действие. «Стой!» Окрик позвучал грозно и резко. Кассир оглянулся. Повернувшись, Донна увидела, как этот самый мужчина из кафе отделился от очереди и решительно направился вперед. «Стой, где стоишь!» — строго крикнул он на ходу. Кассир пробовал улыбаться. «Спасибо, но я улажу все без вашей помощи!» Мужчина ничего не сказал кассиру, а прошел мимо него прямо к женщине и помог ей встать на ноги. Потом поднял с земли ее платье, накинул его ей на плечи и стянул спереди двойным узлом. Дрожащими руками женщина пыталась соединить разорванные половинки платья, чтобы прикрыть ими грудь. Мужчина стал о чем-то с ней тихо говорить. Внезапно женщина прижалась к нему и страстно поцеловала в губы, а потом сразу отскочила. «Бегите! Бегите! Спасайтесь!» — кричала она. «Спасайте свои души!» И бросилась по улице прочь от дома. Некоторые в толпе засмеялись. Кто-то пробормотал, что это сумасшедшее наверняка является первой частью начавшегося представления. Другие с ним не согласились. Мужчина из кафе вернулся в очередь и встал рядом со своим приятелем. «Друзья, друзья, все в порядке!» — с бодрой улыбкой объявил кассир. Он вернулся к будке, на ходу вдевая в брюки ремень. «Мы извиняемся за непредвидительную задержку, хотя я уверен, что каждый из вас готов понять беду этой несчастной женщины. 3 недели назад чудовище из этого дома разорвало ее мужа и единственного сына. После этого бедная женщина сошла с ума и теперь бродит вокруг дома вот уже несколько дней, с тех самых пор, как мы возобновили экскурсии. Но здесь есть и другая женщина, которая прошла через очищающий огонь трагедии и вышла из него сильнее, чем была. Эта женщина — владелица дома чудовищ и ваш примерный гид во время сегодняшней экскурсии». Широким жестом он указал на аккуратно подстриженную лужайку перед домом, по которой ковыляла к будке сутулая плотная старушка с увесистой тростью. «Ну, ты все еще хочешь туда пойти?» — с тайной надеждой на отказ спросила Донна. Сэнди пожала плечами. Лицо ее было бледным. Очевидно, ее потрясла истерика этой женщины. «Да, я все еще хочу», — сказала она.